сливы. «Павлик, сходи в магазин за спичками», – попросила мама. «Можно я с ним пойду?» – умоляюще протянул 5-летний Коля. «Можно, только слушайся Павлика», – разрешила мама. Мальчики наперегонки побежали по улице. Запыхавшись, вскоре они уже поднимались по ступенькам в магазин. У самого входа стояли большие корзины с фруктами. Павлик на мгновение задержался у первой. «Ого, сливы! В этом году я еще не ел. Вот бы хоть одну попробовать!» — облизнул он губы. Братья купили спички и направились домой. Тут из-за угла выскочили незнакомые мальчишки и окружили Павлика. «Малыш, а ну беги скорее домой, чтобы тебе не попало!» — припугнули они младшего. Коля испуганно посмотрел на них и, чуть не плача, отошел в сторону. А ребята плотнее обступили Павлика. «Ты видел в магазине сливы? Пойди и возьми нам и себе!» — потребовали они. «Не пойду!» «Не пойдешь? Да мы тебя сейчас побьем!» — пригрозили они. Один из мальчиков неожиданно толкнул Павлика, другие тоже стали задираться. «Убежать уже не смогу, все равно поймают и побьют. Лучше взять и отдать им эти сливы. Может, продавец не заметит?» Сдался Павлик и, крадучись, подошел к корзине. Руки тряслись, сердце, казалось, готово было выскочить. Павлик быстро схватил сливы и бросился бежать. Мальчишки за ним. «Ты куда?» – закричали они. «Отдай сливы!» «Если догонят, обязательно отнимут», – подумал Павлик и попытался положить в рот сразу все сливы. Но они не помещались. Не успел он проглотить одну, как ребята догнали его, отняли остальные и скрылись. В это время подошел Коля и преданно, с сожалением, посмотрел на брата. Павлик, как загнанный, озирался по сторонам. Тяжело дыша, он вытер губы рукавом, забросил подальше в кусты косточку от сливы. «Все обошлось благополучно», — облегченно вздохнул он и, взяв братика за руку, торопливо направился домой. «Пава, дай мне одну сливу», — захныкал Коля уже у самого дома. «Какую сливу? У меня нет слив!» – испугался он. «Есть, я видел, ты взял в корзине!» «Я тебе говорю, у меня нет слив! На, смотри!» – открыл Павлик рот. Коля успокоился. «Павлик, где вы были так долго?» – спросила мама. Павлик виновато отвел глаза в сторону. «Мама, он сам съел сливу, а мне не дал!» — пожаловался Коля. — Какую сливу? — Черную. Он в корзине взял. Мама строго посмотрела на сына. Тот побледнел и шмыгнул носом. — Где ты взял сливу? — В корзине. Не мальчики. — Не плачь. Расскажи толком, где взял сливу. — Меня мальчики заставили, — начал он. «Возьми, — говорят, — я взял, они хотели меня бить». «Значит, ты украл? У кого? Где?» «В магазине». «А ты знаешь, что теперь ты вор?» «Мама, прости меня, я больше никогда не возьму чужое», — заплакал Павлик. «Прежде всего попроси прощения у продавца, а потом уже у меня». «Мамочка милая!» – взмолился Павлик. «Я не пойду к продавцу, мне стыдно!» «Стыдно? А когда брал, не стыдно было?» «Иди, Павлик, иди!» Мама слегка потолкнула его к двери. Павлик, всхлипывая, медленно направился к магазину. Он долго не решался войти. Наконец, с трудом переступил порог. «Дядя, простите!» – опустив голову, чуть слышно вымолвил он. простить? За что?» Ничего не понимая, удивился продавец. «Простите, я у вас сливы украл. 3 сливы». «Ты украл сливы? Когда?» Павлик опять заплакал. «Не надо плакать, мальчик, расскажи лучше, что случилось?» Павлик сбивчиво рассказал продавцу о краже. «Почему же ты не кричал? Я бы их живо отогнал. Вижу, что ты честный мальчик. Никогда не бери чужое. А за то, что признался, вот тебе 5 слив. Возьми». «Спасибо, дяденька». Продавец проводил Павлика до дверей магазина, и он в припрыжку побежал домой. «Попросил прощения?» — спросила мама, как только Павлик пришел. «Да, дядя простил и даже сливами угостил!» Улыбаясь, он положил фрукты на стол. Но мама не улыбалась. Она серьезно посмотрела Павлику в глаза и спокойно, но строго сказала: «Разве ты был виноват только перед продавцом? Ты согрешил перед Богом, огорчил меня и папу. Коле нехороший пример показал. Разве нам приятно знать, что наш сын — вор? Помнишь, что написано в Библии о тех, кто ворует?» Павлик молчал. «Воры Царства Божьего не наследуют. Это говорит сам Господь», — напомнила она. «Мама, давай помолимся», — всхлипнул Павлик. Они склонились на колени. «Господи, прости меня, что я украл сливы. Помоги никогда не брать чужое. Аминь». «Боже мой, прости Павлика, храни его от всякого зла. Сделай его своим детем», — молилась мама. Павлик, размазывая слезы по лицу, поцеловал маму и братика. «Сынок, ты веришь, что Господь простил тебя?» — обняла его мама. «Да», — кивнул он. Вечером Павлик обо всем рассказал папе. «Сынок, сам ты никогда не сможешь противостать злу. Всегда проси защиты у Бога», — наставлял отец. Даниил тоже однажды принял решение не грешить, и Бог благословил его в этом.